2.17. «Да-да, на кровать кладите», — сказал крошка Ханг. Ментор, выросший до размеров человека, руководил двумя арбайтерами, несшими Миви. Их жесткие руки-захваты, не приспособленные для таких работ, мигом привели Миви в чувство. «Пустите!» — крикнул он и стал вырываться. «Не дергайся», — сказал крошка Ханг. «Мы просто положим тебя на кровать. У тебя был обморок». Миви прекратил борьбу, и его кинули поверх покрывала. Примерно через минуту, собравшись с мыслями, он спросил стоящего над ним крошку Ханка. «Что случилось?» «Говорю же, ты упал в обморок. У тебя температура поднялась из-за усиленной переналадки в мозгу, но это не страшно. Автодок ведет мониторинг твоего состояния. Я, между прочим, стрелу тоже проверил. Она не заражена». «Чем не заражена?» «Эленор, да будет благословена ее паранойя, всех нас снабдила предохранителями. Мы не можем внести в этот механизм никаких изменений и даже не до конца сознаем, что он у нас есть. Если кто-то вздумает манипулировать с нашей базовой личностной капсулой, нарушит нашу целостность, введет нам какое-то постороннее вещество, то некоторые секторы нашей памяти, включая знания Старкиса, будут автоматически стерты. Мы даже не поймем, что чего-то лишились. Старкис, как видишь, служит простым и надежным лакмусовым тестом на лояльность семье». Миви еще не совсем пришел в себя, но суть, кажется, понял. Он был обескуражен тем, как мало секретов Эленор узнал за эти 12 лет. «И кабинет?» «Кабинет особенно. Эленор постоянно проверяла его, порой дважды во время одного разговора. А кабинет при каждом разговоре проверяет меня. Кроме сегодняшнего дня, должен добавить». «Ты и говорил с ними?» «Да, недолго после их апробации. Проверки не было». Миви поправил подушку, укрыл ноги покрывалом. «Проверь стрелу еще раз, так чтобы я слышал». «Пожалуйста. Стрела, с какой компанией ты связалась, чтобы завтра перевести Мара Миви на новое место?» «С перевозочной компанией Гуш», — ответила стрела. «Превосходно. Мои любимые перевозчики. Эллен часто нанимает их для белого дня. Когда они приедут?» «Завтра в 13.00». «Ну вот», — сказал крошка Ханг Миви. «Порядок». «Ничего не понимаю». Миви зажмурился. Комната завертелась вокруг него колесом. «Для меня это самый обыкновенный английский. Ты спросил ее насчет переезда, она назвала фирму и время». «Ну вот именно. Под самым обычным разговором скрыт другой, тайный. На самом деле я попросил стрелу идентифицироваться, и она это сделала». Миви спустил с плеч халат, потрогал новую мозгелу под мышкой. Она, кажется, увеличилась. «Стрела», — сказал он, — «проверь чистоту крошки Ханка». «Отличная мысль», — похвалил крошка Ханг. «Делай это каждый раз, когда мы встречаемся». «Слушаюсь», — сказала стрела и спросила вслух. «Не пригласит ли к Мару Миви врача, крошка Ханг?» «Думаю, необходимости в этом нет, стрела», — сказал другой ментор. «Принеси ему лучше стакан воды с газом». Один арбайтер тут же выкатился из комнаты. «Ну», — сказал Миви, — «докладывай». «Личность крошки Ханка не нарушена», — сообщила стрела. Неандерталец вытер рукой обезьяний лоб. «Ух, гора с плеч. Ты бы поспал теперь, Мэрил. Это облегчит переналадку». Гигантский паук Арахнит Мундас раскорячился над планетой, поливая ее из похожего на пожарный шланг яйцевода. Странно. Миви всегда думал, что пауки – живородящие существа. «Попытайся сосредоточиться, Миви». «Что?» – встрепенулся он и попробовал сесть. «Нет, не вставай. И глотируй, пожалуйста. Не хочется на тебя давить, но времени остается мало. Пока ты спал, я позондировал тебя, сам знаешь насчет чего». «И как? Я что-нибудь знаю?» «Без обид, но информирован ты очень плохо. Ты вообще ничего не смыслишь в бизнесе Эленор, даже в гелиотоке и в О-кораблях». «Я знаю все об О-кораблях». «Это ты так думаешь». Миви оглядел спальню. Он не знал, сколько времени прошло. Крошка Ханг, сохраняющий человеческую величину, сидел в парящем кресле, техносы насекомые переместились на тумбочку у кровати. «Скажи, крошка Ханг, если время так поджимает, почему ты сам не ищешь ее, вместо того, чтобы ко мне приставать?» «Я ищу, можешь мне поверить. Все устройства, доступные мне, плюс те, которые я сумел взять в аренду, ведут розыск по всему миру, кроме тех, что я задействовал здесь. Около миллиона нанятых мной пчел-свидетелей рыщут по всем континентам. Одновременно я допрашиваю пчел, присутствовавших на месте аварии». Пока ментор говорил, над кроватью открывались рамки, показывающие аспекты расследования. «Я предложил выкуп, взятки, награду за информацию. Кроме меня, Эллен разыскивают Внукор, Старк Энтерпрайзес, полезные люди, боливийские власти, медиа и, можно не сомневаться, все враги Эленор. История еще не знала такого частого невода. Я, признаться, теряюсь в догадках. Я ведь сам видел, как ее голову ампутировал тот самый шлем, который после открыли в клинике. Каждая секунда его транспортировки записана. Ты, Мар Миви, самая главная моя нить, так утверждает оранжевая команда. Стрела, помоги мне сесть. Один арбайтер протянул Миви манипулятор, другой взбил подушки. Миви выпил воды, потрогал опухоль. Она как будто уменьшилась, но при этом сильно зудела. Он попробовал почесаться, снова увидел звезды и перестал. Так что же нам делать? Крошка Ханг прислушивался к чему-то. У нас гости. Старковская охрана и, если не ошибаюсь, большая горилла тоже. Кабинет? Он самый. Ты хочешь уйти? Нет, раз уж они знают, что я тут. Останусь и погляжу, что будет. Заодно и проверю их. Что ты будешь делать, если кабинет заражен? Не знаю. Убойного кода у меня нет. Что еще за убойный код? С тревогой подумал Миви. Миг спустя в квартиру к нему постучались. Вы, ребята, сказал оранжевой команде Крошка Ханг, лучше спрячьтесь и не вмешивайтесь, пока я не скажу. Слушаюсь, сказала стрела. Насекомые улетели и забились куда-то в щель. Ты заметил? Выпучил глаза Крошка Ханг. Я говорил с пчелой, а ответила за нее стрела. Интересно. Стук раздался снова, громче и настойчивее прежнего. Миви натянул покрывало до подбородка. Откроем, стрела. Корпоративные охранники Расы и Джерри тут же заняли все помещения. Их командир Джерри вошел в спальню вместе с кабинетом, принявший мужской облик шефа безопасности. «Извините за вторжение», — сказал Джерри, — «но я получил приказ изъять дубль ментора, именуемого Стрелой». Следом за ним вошел Рас с жезлом-сыщиком и начал обыскивать комнату. «Я оставил его в офисе», — сказал Миви. «Да, там осталось зеркало, а здесь находится дубль». «Спасибо, что позвонили заранее», — сказал Крошка Хан кабинету. «Я слышал, вы сегодня уволили Мара Миви». «Привет, Ханг. Не ожидал тебя здесь увидеть». «Разве служащий, проработавший у нас 12 лет, не заслуживает прощальную вечеринку? Или хотя бы связку воздушных шариков?» При упоминании о воздушных шариках Миви испытал странное ощущение, что шутка Крошки Ханка до него не дошла. Так бывает с ребенком, не понимающим смысл фривольного анекдота. «Есть», — сказал Рас, обнаружив литровую канистру стрелы на полке шкафа. Командир подошел и забрал ее. «Выключите», — приказал кабинет. Джерри перехватил канистру одной рукой и прижал другую к ее ладонной панели. Золотой огонек на канистре сменился красным. «Теперь остается только прим-устройство стрелы. Ханг, будь любезен, открой базу данных в усадьбе, чтобы я мог его взять». «Видишь, как он вежливо просит, когда я ему нужен», — подмигнул Миви Крошка Ханг. «Уже и ордер успел раздобыть, сволочь такая». «Не понимаю», — сказал Миви. «Ведь стрела принадлежит Stark Enterprises». «Только медиум, иначе говоря, паста. Спонсором стрелы числишься ты. Они не могут так просто ввалиться и унести твоего ментора». «Он прав», — сказал кабинет. «Но мы подали в суд просьбу о его передаче. Вам он больше не понадобится, а мы можем обеспечить ему более комфортабельные условия. Кроме того, он содержит в себе много деловой информации частного характера, на которую вы больше не имеете права». «Но право голоса в этом вопросе за мной сохраняется». «Оно тебе не понадобится», — сказал Крошка Ханг. «Раз они забрали всю пасту, вопрос спонсорства уже не имеет значения». «Но ты не бойся. После смерти Эленор усадьба перешла к Эллен. И угадайте, кто ее опекун. Они годами будут со мной судиться. Стреле в данный момент опасаться нечего». Джерри по знаку кабинета собрал людей, и они покинули квартиру вместе с контейнером. «Мне непонятна твоя позиция», — сказал кабинет Крошке Ханку. «Я думал, мы играем в одной команде». «А я всегда полагал, что команда у вас своя». Миви снова показалось, что он не уловил смысла. «В таком случае, спокойной вам ночи, Марен». И кабинет растворился, оставив за собой туманную эмблему Эленор Старк. «Он не прошел тест, да?» — спросил Миви. «Так ты понял», — с интересом посмотрел на него Крошка Ханг. «Не совсем, но какой-то скрытый смысл уловил. Ты проверял его дважды, а он среагировал неправильно». «Браво, Мэрил! Старкис начинает внедряться». «Это значит, что кабинет заражен?» Крошка Ханг ответил не сразу. «Честное слово, не знаю. Может быть, он просто показывает, что не признает за мной право его тестировать, поскольку я ничего не могу ему сделать». «Но ведь это же глупо, особенно в такое сложное время». «Согласен, но сейчас об этом беспокоиться рано. Займемся ключом, который кабинет дал нам в руки». «Он дал нам какой-то ключ?» «А как ты думаешь, почему для него так важно перекрыть тебе доступ к стреле?»